За прошедшие сутки Орочимару Саюн, странником, а также несколькими военными советниками царицы проанализировали ситуацию, и Орочимару удалось убедить всех принять единственно верный план действий. Его план состоял в том, чтобы, заручившись его поддержкой как нейтральной стороны, заинтересованной в устранении подобной угрозы, собрать войска со всей Малой Тройки, а также подкрепление из звука, чтобы уничтожить угрозу, чем бы это ни оказалось в итоге. Принимать бой Орочимару предложил в стране дождя в их новой скрытой деревне, которая была первой в объявленном списке целей. Он логично предположил, что разброс в количестве дней на бессмысленное сопротивление был дан противникам, исходя из темпа продвижения его армии. Завоевание Малой Тройки действительно было удобнее всего и логичнее всего начинать с дождя, зажатого между тремя великими странами. Они не будут торопиться с помощью, в случае внутренних разборок в самой стране, а с учетом того, что на завоевание противник себе поставил срок в один день, то удерживать позиции или обустраивать на занятых территориях оборону он явно не собирался. Да и даже за сутки вынести целую скрытую деревню и обратить в бегство мобилизационный ресурс дождя – та еще задачка. Противник явно уверен в своих силах. С травой у водопада всегда были напряженные отношения, но в последнее время они еще больше обострились из-за действий все той же секты и откровенно хреновой охраны границ со стороны водопада. По мнению травы, именно в водопаде потрошители трупов, орудующие уже по всем малым странам, и зародились, а значит, водопад и должен компенсировать расходы за их деяния и вообще взять на себя все сложности по борьбе с ними. Водопадом эти претензии были восприняты не иначе как провокация и приняты соответствующие решения, а ответ Аюн на все претензии был весьма несдержанным. Это если очень смягчить. Она даже дала негласную отмашку на то, чтобы намекнуть культистам, что неплохо бы доставить больше проблем скрытой траве, и те уловили в послании царевны каждое слово. Хех. И как только они без всяких причин еще друг другу глотки не перегрызли. А ведь подобное было и между великими странами. Начинаю думать, что отец и вправду гений, раз смог в свое время собрать из этого конструктора союз шиноби, пусть и под страхом поражения от внешнего врага. Я представляю, каких усилий стоило все это не просрать после войны. Поэтому Орочимару, который с давних времен кормил всю знать травы и их деревню огромным количеством взяток и нелегальных услуг за размещение на их территории своего тайного убежища, направился на переговоры с лидером травы лично. Страннику и мне надлежало выступить за ним, как только я буду готов. Проведя переговоры с травой и получив одобрение на марш черных через их страну в дождь, а также на помощь с их стороны в решении вопроса культистов, нам следовало идти в скрытый дождь. Мда, будь она проклята, вся эта практика международных отношений, ответил я, выслушав подробности от странника. Хех, а ты думал, все так просто? Это еще цветочки, произнес он. Ладно, нам, наверное, уже пора, произнес я, шагом направляясь к лестнице во всем своем снаряжении. Странник лишь недоуменно посмотрел на меня. И куда ты намылился? Разве мы не выдвигаемся в скрытую траву? Хех, ты меня неправильно понял. Во-первых, мы еще кое-кого ждем. Царевна Аюн выдвинула обязательное условие, и Орочимару, скрипя сердце, включил ее в состав нашей переговорной команды, хотя это была большая неожиданность. Она, как ты понимаешь, не любительница вылазок во внешний мир. Только и смог ответить я, округлив глаза, и он продолжил. Да и в скрытую траву мы направимся телепортом. На Орочимару моя метка, и в нужный момент я перенесу нас прямо к нему с помощью техники летящего бога грома. Техника летящего бога грома, это же как у моего отца и деда. Я слышал, что Орочимару сенсей все же освоил ее, но не для применения в бою, а скорее для удобства перемещения. Но, разве ты тоже ей владеешь? Мы с твоим отцом вместе осваивали ее, у него это получилось быстрее и лучше, но, если честно, то техника не такая уж и сложная. Куда сложнее было освоить хотя бы еще 2-3 способа ее применения помимо основного. Сейчас, я уже владею всеми 15 способами ее применения, а также добрался до второй ступени, хотя, последнее требует боевой практики, а в бою я ее толком и не применяю. Мда, резюмировал я, а как мы узнаем, когда? И снова здравствуйте, мальчики, раздался голос молодой девушки, которая шла в сопровождении верховного жреца храма водопада в черно-золотой тунике, золотой маске и парадным золотым головным убором в виде украшенной короны. Вторым ее сопровождающим был здоровенный жлобяр в тяжелых латах и с огромным боевым молотом. Ростом этот жлоб был точно больше 2 метров, хоть и ненамного. Сама царевна вырядилась в черный, обтягивающий ее молодое и стройное тело комбинезон, а сверху надела элементы защиты в виде позолоченных металлических наколенников и налокотников, весьма неплохие кожаные ботинки, тактический пояс с двумя небольшими подсумками и коротким мечом в ножнах с украшенной золотом, белой рукоятью, а также серым жилетом-разгрузкой без наплечников и дополнительной защиты. Свои белоснежные волосы она собрала в пучок и скрепила царской диадемой, а белую повязку на глаза сменила на угольно-черную с вышитым на ней символом водопада в области переносицы. Кроме того, что ее взгляд был направлен чуть мимо нас, других признаков того, что она нас не видит, не было. Похоже, ее сенсорика позволяет ей спокойно и без усилий ориентироваться в пространстве, даже будучи слепой. «Ваше Величество!» — с поклоном поприветствовал ее странник, когда эта делегация подошла к нам ближе. «Рады приветствовать вас в нашей компании. Возможно, вы уже знаете, но, так как подготовки шиноби вы, скорее всего, не имеете, то, есть два условия. Первое. При совместном передвижении не отходите от меня дальше 10 метров. Я отвечаю за вашу безопасность перед Рачимару сама, поэтому при необходимости можете прятаться за мной и мной же прикрываться от направленных атак. Второе. Показав ей на кой-то черт уже два пальца, продолжил он. В отсутствие Рачимару, я, главный. Вы и ваши люди выполняете все мои команды без пререканий и замешательств. Чё? Да как ты, лысый ха? Начал было орать седой, короткостриженный здоровяк, но Аюн быстро поставила его на место. «Заткнись!» Развернув к нему лицо, выдала она и, вызвав у него приступ головной боли, поставила его на одно колено. «Я согласна!» Кивнула она страннику, повернувшись к нам лицом. «Но у меня тоже есть условия. Считайте это прихотью. Я действительно не имею должной физической подготовки шиноби, и вот так скакать по деревьям у меня совсем плохо выходит. Я бы хотела, чтобы в пути меня нес на себе ваш офицер». Кивнула она в мою сторону и улыбнулась. «Уж с его сопровождением я буду чувствовать себя в полной безопасности». КХМ, хрустнувшая и едва сдерживая смех, мельком глянул на меня странник. «Ворон, ты, хех, если таков приказ, то, мне плевать», выдохнув, ответил я. «Тогда, пусть кто-то из людей ее величества несет рюкзак», произнес я, скидывая рюкзак на землю. «Плевать, разве тебе не будет приятно, когда вместо этой поклажи, на тебе будет такая красивая девушка, как я, а красавчик?» Становясь рядом со мной и приобняв за шею, произнесла Аюн. «Прошу прощения, если оскорбил вас этим, ваше величество», произнес я. «Но, для меня, вы скорее якорь, чем полезный груз. Да и я считаю, что не царственное это дело, вместе с нами рисковать шеей в процессе переговоров». «Хех, зря недооцениваешь», ответила она. «Все же я не просто так лидер скрытой деревни. Я еще покажу, насколько полезно. Да и как одна из лидеров малой тройки я обязана присутствовать на переговорах в столь важный момент. Все же, сложившаяся ситуация, частично моя вина, и будет достойно это признать и исправлять свои ошибки», ответила она. «Ну как хотите», отмахнулся я. «Ваше Величество, нам пора. Можете сейчас связать нас с Рачимару сама телепатией? Прикалываешься? Он же в другой стране, где нет башен связи, как в Союзе. Туда часов 5 пути минимум. Да ни один сенсор не сможет. Без проблем», перебила она меня и сложила пальцы правой руки клинком, левой потрепав меня по волосам, воспользовавшись тем, что капюшон был снят. В голове будто что-то приятно щелкнуло, и я почувствовал присутствие Рачимару, будто он был совсем рядом. Странник и остальные, похоже, почувствовали то же самое. «Рачимару», вопросительно произнесла она. «Да», ответил его хриплый голос в наших головах. «Переговоры с травой успешны, можно сказать и так. Я сейчас как раз в процессе беседы с лидером деревни. Это странник. Мы можем переместиться сейчас?» На минуту он замолчал после слов странника и после ответил. «Да, ожидаем вас. Отбой», раздался его голос, и связь прервалась. «Так, нас тут целых 4 человека, да?» — почесал затылок странник. «Все подойдите поближе ко мне и постарайтесь не шевелиться», произнес он, складывая печати. Встав на одно колено, он ударил ладонью в пол, на котором образовалась печать, захватившая участок в 5 метров вокруг него. По мере того, как он направлял туда чакру, письмена начинали светиться синим светом, и он сложил пальцы второй руки клинком перед лицом, концентрируясь. «Мне уже залезать на тебя?» — улыбнулась Аюн, вновь приобняв меня за шею. «Думаю, сейчас вам это не понадобится, ваше величество», — Техника печати переноса летящего бога грома. В этот момент наши тушки засветились синим светом, и в нем мы мгновенно оказались в другом месте. Первое, что я услышал, это треск костра за спиной. Первое, что я увидел, это спину Орочимару в сером жилете. Он стоял чуть впереди, перед ступенями, ведущими к подобию трона из покрашенного в белый, дерево. Резко обернувшись, я увидел, что за спиной в специальном углублении действительно был небольшой костер, а над огнем, на вертеле, жарился крупный поросенок. Все помещение, в котором мы оказались, было похоже на большой обеденный зал. Потолок удерживали белокаменные колонны, солнце проникало сквозь огромные окна. Дополнительно, помещение освещалось за счет вполне современных ламп на стенах, колоннах и на украшенных люстрах на потолке. Длинные столы с белыми скатертями, за которыми сидели крепкие мужчины в военном снаряжении с небритыми бородами или густой щетиной. На троне сидел высокий парень, с редкой бородкой вокруг рта и густыми черными волосами до шеи. На нем была расстегнутая до середины белая рубашка, красный шарф с вышивкой в виде золотого узора и вполне простые серые полевые штаны с начищенными черными берцами старого образца. На нас все смотрели с нескрываемым удивлением. Вот, собственно, и они. Обернувшись, Орочимару показал рукой в нашу сторону. Техника массовой телепортации людей, безопасная, хех, умеешь ты удивить, Орочимару. Я считал это сказкой времен Великих Войн, ответил сидящий на троне, убрав руку от лица. Я слышал, что кто-то из Рейкага владел телепортационной техникой, но она предназначалась только для него, насколько я знаю. Еще похожая штука была у Хакага, но использовать ее могли, по слухам, только второй и четвертый. Эту технику мы значительно усовершенствовали вместе с шестым Хакага, ухмыльнулся Орочимару. Если согласитесь на сотрудничество, то я выдам вам наработки по ней и ключи к освоению. На этом я чуть глаза не уронил, но сдержался. Хех, добро. Теперь, Орочимару, будь так добр представить своих людей. Генерал армии звука и один из пятерки моих телохранителей, странник, произнес он, кивнув в сторону лысого, а тот, шагнув вперед, также кивнул, обозначив поклон. Особый лейтенант Анбузвука и мой личный ученик, Ворон. Услышав свое кодовое имя, я также шагнул вперед и кивнул. А это, я и сама могу представиться. Вышла вперед Аюн, перебив Орочимару, избранная божественным провидением, владычица водопада, святая Аюн, ныне последняя из рода Хагарама, моя свита, высший жрец водопада, брат Протеи Прайм Черного Легиона, Ля, хех, ухмыльнулся мужик на троне. Так вот, значит, как ты выглядишь, святая Аюн, мне говорили другое, это все слухи, реальность куда лучше, соглашусь, пусть между нашими деревнями и не самые простые отношения, но, сейчас у нас общий враг, а касательно былых неурядиц и конфликтов, Орочимару необычно щедро компенсировал моей стране эти потери, тебе следует его благодарить, произнес он с улыбкой, если с формальностями закончили, то... Он поднялся с трона. «Внимание всем моим полковникам и младшим командирам!» Громко заявил он. «Своим повелением, я, лорд-феодал Травы, нареченный Люцием VI, первый среди равных и властитель клыка демона, а также избранный лидер скрытой Травы, объявляю, что у этих людей здесь полный дипломатический иммунитет. Любые споры и претензии касательно их пребывания здесь надлежит решать через меня и никак иначе. Кора, прошу сопроводить гостей, выделив им комнаты. Слушаюсь», раздалось от молодого парня, стоящего в черном кимоно у главной двери зала. «Орочимару, Аюн, для обсуждения деталей, Кора позовет вас в переговорный зал через 2-3 часа. Пока можете наслаждаться моим гостеприимством. Все, что есть на столах, можете испробовать. Также, в ваши покои по первому требованию подадут еды, вина, других напитков», произносил он, проходя мимо Орочимару. «Горячих женщин», ухмыльнулся он здоровяку из свиты Аюн, на что тот слегка закашлялся. «Симпатичных мальчиков», с ухмылкой глянул он на Аюн. «ТЦ», едва не зашипела она на него за подобные шутки. «Что?» — едва сдерживал он смех. «КХМ, Орочимару, традиции ты знаешь. В переговорный зал мы можем взять с собой не более 2 человек в качестве телохранителей или советников. Я это учту», ухмыльнулся ему Орочимару. «Славно. Думаю, нам всем нужно время на подготовку. Я удаляюсь в свои покои», произнес он, проходя мимо костра с поросенком, и резко ускорил шаг, а к нам подошел парень в черном. «Господа, прошу за мной», с поклоном произнес он. Парень проводил нас в наши временные комнаты, которые вполне можно было назвать покоями. Судя по тому, что я видел, комнаты у всех были одинаковые, разница была лишь во внутреннем оформлении и количестве всякого барахла на месте. Мне попалась просторная комната с двуспальной кроватью с крышей. Тут было и два панорамных окна и украшенная люстра, дававшая дополнительное освещение, много мебели у стен в красно-золотых тонах и несмотря на количество шкафов, полок с книгами, комодов, двух зеркал, постаментов с вазами, ковров на полу и прочего. Менее просторной комната не становилась. Также был и собственный санузел. Туалет отдельно, ванная отдельно. «Возможно, вы желаете еще чего-нибудь», — уточнил сопроводивший меня паренек, когда я, осматриваясь вокруг, поставил вещи рядом с кроватью. «Если возможно, порцию какого-нибудь супа с чаем или лучше соком, например, яблочным и...» Я задумался. «Наверное, на этом все, хех, скромно», — прокомментировал он. «Все будет в течение 10 минут, лучше 20», — поправил я. «Пока, приму душ, как будет угодно, господин. Возможно, в душе вам понадобится женская рука», — на серьезном выражении лица уточнил он. «Или, возможно, вы предпочитаете мужские ласки?» «Нет, стоп», — поднял я руки, останавливая его и понимая, что он ведь это всерьез предлагает. «Давайте на этом остановимся, хорошо, как будет угодно». Поклонился он и вышел из помещения. Ровно через 20 минут, почти секунда в секунду, мне принесли еду, как раз, когда я вышел из душа и надел запасной комбинезон. Поев, я планировал отдыхать, пока не позовет Орочимару уже после собрания с другими лидерами стран, но за мной пришли раньше. Примерно спустя полчаса после того, как я поел, в дверь аккуратно постучались. О присутствии того парня я почувствовал за минуту до стука в дверь. «Тук-тук-тук, войдите», — произнес я, резко поднимая туловище и принимая положение, сидя на шикарной двуспальной кровати. «Прошу прощения», — отворив дверь, произнес тот же парень и в очередной раз поклонился на пороге. «Лорд Орочимару сама вызывает вас для принятия участия в совещании, в переговорном зале». «Ась, меня?» — он кивнул. «Ну, от Орочимару стоило ожидать подобного. Мне поручено сопроводить вас в переговорный зал. Оружие там запрещено, прошу воздержаться от его сокрытия. Ожидаю вас снаружи», — произнес он и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Делать нечего. Ау, так в качестве советника ты выбрал Тоби вместо того теневого клона?» — произнесла Аюн. «Теневого клона? Я не ослышался. Хех, мне не нужен советник, ваше величество. Тоби, мой ценный ученик, и я бы хотел, чтобы он получил максимум опыта из этих событий», — ответил Орочимару. «Ха, готовишь будущего правителя звука? Неужели собираешься расставаться с властью? Не похоже на тебя. Вы плохо меня знаете», — с улыбкой произнес Орочимару. «Я никогда не стремился к власти. Власть — производная от силы». «Как скажешь», — отмахнулась Аюн, сидя в роскошном белом кресле за круглым столом. Среди трех кресел, расставленных треугольником, пока пустовало только одно. За спиной царицы аккуратно встал жрец, которого она привела с собой, и через минуту после меня вошел здоровяк уже без своих доспехов и молота. Орочимару также сидел расслабленно без снаряжения шиноби, хотя я вообще не уверен, что оно ему нужно. Встав за его спиной, я решил промолчать и сложить руки за спиной, как образцовый сопровождающий. Люция VI долго ждать не пришлось. Он появился еще спустя 5 минут и объявил о начале переговоров, также притащив какие-то документы, свитки и карту региона, которую прислуга развернула на середине стола. Более часа они обсуждали разные скучные подробности вроде будущего маршрута прохождения войск водопада через территорию травы. Назначали ответственных лиц и даже попытались надавить на Орочимару, чтобы тот также подтянул часть своей армии, но он сообщил, что его одного более чем достаточно, а также, в бою он планировал оставить меня рядом с собой и странника в резерве. В этом плане он так и не прогнулся, несмотря на все уговоры и аргументы. Достав подробную карту скрытого дождя, которая была у Орочимару, я не удивлен, он также сообщил о некоторых наработках по дальнейшей тактике боя. «Хех», — откинулся в кресле правитель травы. «Мне кажется, ты уже начинаешь торопить события. Ты ведь понимаешь, что произойдет, когда мы прибудем в дождь и что он потребует?» «Скажу сразу, я отказываюсь». «Я понимаю, о чем ты», — ответил Орочимару. «А вот я нихера не понимаю. Не думал, что ты струсишь, Люций». Бросил он камень в огород правителя травы. «Змей, ты выбирал бы выражение», — резко нахмурился он. «Ты ведь знаешь, что мы с ним примерно равны в силе. Если столкнемся, то я не берусь сказать, чем это закончится. Нет худшего боя, чем бой с равным. Понимаю, извини за труса, сам будешь его убеждать, для этого у меня есть аргумент. Сложив руки перед собой и наклонив голову вперед, положив на них подбородок, произнес Рачимару. Ладно, тогда на этом пока все. Со всем, что мы здесь обсудили, я в целом согласен, произнес Люций. Я так понимаю, что в дождь нам следует выдвинуться чем скорее, тем лучше. Верно, и будет необходимо присутствие всех лидеров. На месте повторим это собрание уже в присутствии главы дождя, произнес Рачимару. Ворон, внезапно обратился он ко мне, что думаешь, касательно предварительного плана? Я, удивленно произнес я, сенсей, я хочу услышать твое мнение и не заставляй настаивать. В этот момент все посмотрели на меня и пришлось резко включать голову. Честно говоря, план мне не очень нравится, хм, ухмыльнулся Рачимару. Поясни. Ну, начнем с того, что основой будет выступать Черный Легион, который вы предлагаете разместить в две линии обороны. Первая перед деревней дождя в виде рва у этого озера. Вторая, соответственно, укрепление самой деревни. Разве не вы говорили, что основная сила Черного Легиона не в обороне, а в наступлении и мобильности? Хм, улыбнулась Аюн, глянув на меня. Ты нравишься мне все больше и больше. Кхм, если все так, то, если противник будет наступать здесь, предлагаю разместить основные силы черных вдали на флангах. Разумеется, на оборонительных позициях они также будут, но не в основе, а скорее поддержкой дальнего боя. В этом они сильнее. Ну и учитывая их численность, принимать удар им тоже придется, но не всей массой впереди. Так они только потери понесут и могут не выдержать наплыва противника. Тормозить наступление противника предлагаю увеличенным количеством ловушек. Если они пойдут по воде, то подводные мины, а также змеи и любые диверсии на их пути нам в помощь. Черные по флангам смогут быстро взять наступающего здесь, по озеру, противника в клещи. Добравшихся до первой линии обороны, в ближнем бою перемелют воины травы. Касательно дождя, то их силы я как раз не вижу смысла держать на укреплениях в деревне или использовать из в дальнем бою. Куда эффективнее будет сделать следующее. Я нагнулся над картой. Вот здесь и здесь. И еще здесь. Разместить заградительные отряды на случай, если противник не пойдет всем валом по одному направлению, а все же попытается окружить деревню или направит нам в тыл элитную группу. В такой ситуации, черные смогут с дальних флангов прийти на помощь дождю по необходимости и зажать противника окончательно или задержать до подхода нашей элитной группы. И кстати об этом, глянул я на Рачимару. Если вы собираетесь участвовать в бою лично, то нет смысла использовать вас, сенсей, на одном из участков фронта, в заградительном отряде или держать в резерве. Так же, как и вас, уважаемый Люций, и вас, ваше величество, обратился я к лидеру травы Каюн. Предлагаю сформировать элитную ударную группу для контрнаступления или резкого усиления любого из участков фронта по необходимости. В нее должны войти все лидеры деревень. И кто тогда будет осуществлять общее командование, пацан? Спросил лидер травы. Странник, не задумываясь, ответил я. Генерал из звука, командир резерва по нашему плану. Насчет резерва. Резерв, как таковой, нам понадобится, только если бой принимать будем уже за второй линией обороны, в самой деревне, но я сильно сомневаюсь, что до этого дойдет. Противник выделил достаточно сил, чтобы перемолоть силы дождя в их деревне, но объединенной армии малой тройки он не ждет. Толку от командира резерва, который будет сидеть в деревне. С его мастерством в клонировании, он сможет быстрее сенсоров получать информацию со всех участков фронта и принимать решение о своевременном выдвижении тех или иных сил и задействовании нашей элиты. А сам ты где планируешь воевать, где укажет Рачимару сенсей, но, если честно, я бы возглавил первую линию обороны на озере. Может, по мне и не скажешь, но, я силен в ближнем бою. Смело, а ты в курсе, что мы были вынуждены сжечь сотню раненых бойцов и еще больше гражданских из-за того, что укушенные или даже поцарапанные этой скотской нежитью сами через разный промежуток времени, но гарантированно становились в их ряды, продолжал он. В таком случае я не дам им прикоснуться ко мне, ответил я, столкнувшись с ним взглядом. Обстановку разрядил Рачимару. Хлоп-хлоп-хлоп, раздались его хлопки в ладони. Прекрасно, Ворон. Предварительно, я одобряю твой план, но окончательное решение мы примем только, будучи уже в деревне дождя, обсудив это с их лидером. Касательно твоего места в бою, я еще подумаю, а пока. Рачимару поднялся на ноги, и остальные лидеры также встали с кресел. Давайте поставим подписи на нашем послании в дождь и отправим письмо. Вечером, выдвигаемся лично. Путь до деревни дождя не близкий. Будем там только к раннему утру, если повезет, произнес Рачимару. У кого-нибудь есть еще возражения? Нет, я вполне довольна, ответил Аюн. Протей, Ля, обратилась она к свите. Я свяжусь с храмом. Вы остаетесь в деревне травы встречать наш легион. Будет исполнено, ваше величество, ответил здоровяк. Жрец сохранял молчание. Нет времени спорить. Сейчас это самый лучший выход. Честно говоря, я и на это не рассчитывал. Кто бы мог подумать, что именно Орочимару будет спасать наши страны из той задницы, которая сложилась по нашей же вине. Я тоже получаю крупную выгоду, если эта чума не коснется моей страны, ответил Орочимару. Но раньше ты бы пальцем не пошевелил, чтобы нас всех здесь замерять и собирать в единую силу. Скорее, ты бы поливал масла в огонь и смотрел, как мы все горим, а под шумок разработал бы стратегию победы, основанную на наших жизнях. Таким я тебя представлял. Слухи обманчивы. Теперь ты это понимаешь, Люций. В покрытом туманом горном ущелье на ноги приземлились четверо мужчин в разных ботинках с разницей, примерно в доли секунды. Первым на каменную поверхность приземлился бледный мужчина с янтарными, слегка отражающими свет от раннего рассвета глазами. Быстрым шагом он, одетый в легкий серый бронежилет поверх черной футболки и серых полевых штанов старого образца, с полуторной катаной за спиной, направился вперед по неровной поверхности ущелья, будто точно знал, куда идти. Следом за ним приземлился с вершины одной из скал высокий мужчина с редкой бородкой вокруг рта. На его шее был повязан красный шарф и грязно-коричневый бронежилет. Он носил поверх футболки сеточки. Его широкие серые полевые штаны были опоясаны черным канатом и заправлены в черные берцы, а на шее он носил красный шарф с золотой вышивкой. За ним приземлился лысый парень уже с густой бородкой вокруг рта, в сером плаще без рукавки на голый корпус и серых полевых штанах, на поясе которых были закреплены кобуры для двух серебристых пистолетов. Последним осторожно приземлился парень в черном плаще, прикрывающим тяжелый серый бронежилет поверх черного комбинезона. На его спине, обняв его за шею, удобно устроилась девушка в обтягивающем черном комбинезоне, подчеркивающем каждую мышцу ее молодого и привлекательного тела. Она легла своей грудью на его спину и наклонила голову с белоснежными волосами и перевязанными черной повязкой глазами над его правым плечом. «Поздравляю», — произнес первый мужчина, распуская длинные волосы, которые тут же начали развиваться от горного ветра, и повернулся к остальным. «Теперь мы на внутренней территории дождя. Приграничные земли пройдены», — добавил он, жестом указав на каменное, кажущееся безжизненным плато, затянутое туманом. «Далеко впереди, на горизонте виднелись какие-то скромные деревенские домики. Хех, давненько я здесь не был. Вот уж не думал, что моя нога ступит на эту землю еще раз», — продолжил он. «Это то самое место», — уточнил подошедший сзади лысый парень. «Ага, здесь мы были наречены легендарной троицей Канахи», — произнес Рачимару и, глубоко вдохнув, прыгнул со скалы вниз. «Надо же, у змея тоже есть чувства», — улыбнувшись, произнесла девушка, ехавшая на спине у парня. «Я удивлен не меньше твоего», — произнес Люций и прыгнул следом. «Не отставай, Тоби», — бросил мне странник и также прыгнул вперед и вниз. «ТЦ, а вот я не удивлен. При всех минусах, сенсей тоже человек», — произнес Тоби и, вглядевшись вдаль, подошел к краю и прыгнул за остальными. Группа бежала по плато ромбом. Орочимару впереди, странник и Люций за ним по флангам, а Тоби, который нес на себе Аюн, позади. «А ты продолжаешь меня удивлять, красавчик», — вполголоса произнесла Аюн. «Сочувствуешь Рачимару? Ты ведь знаешь о том, что он сделал на протяжении своей долгой жизни?» «Да, я читал об этом. И что, разве не стынет кровь в жилах от понимания того, что за чудовище твой сенсей? Все мы – шиноби. С какой-то стороны все шиноби – чудовища. Раньше мы были наемными убийцами, инструментами войны. Сейчас отец все изменил, и мы считаемся защитниками народа. Если можно изменить понимание целых стран о том, кто такие шиноби и для чего мы существуем, то почему не может измениться один единственный человек, пройдя через ад пешком? И ты в это веришь? Веришь, что Орочимару изменился? — спросила она. — Неважно, кто и во что верит, важны факты. Мы можем видеть, что в один момент времени человек делал одно, а сейчас совершенно другое. Отрицать это – глупость. Такая же глупость, как делать далеко идущие выводы, опираясь лишь на прошлое. Не вижу смысла об этом говорить. Давайте сменим тему, ваше величество, — предложил Тоби. «И о чем же ты хочешь поговорить, а?» — игриво произнесла Аюн. «Я бы хотел попросить вас». «Да, я поняла». Ее голос раздался уже в его голове, и Тоби почувствовал, как между ними возник отдельный канал телепатической связи. «Вы сказали, что вон тот лысый, бегущий впереди, это теневой клон, так, вы ведь ошиблись или пошутили?» — спросил Тоби мысленно. «Никаких шуток», — ответил Аюн. «Давай, я тебе кое-что поясню. Я куда старше, чем выгляжу, и была рождена достаточно давно, проклятая слепотой с первых минут жизни. В те времена, когда я родилась, скажем так, проклятых и ограниченных детей обычно убивали сами родители. Мне повезло родиться в главной семье клана, а также младшей дочерью наследника. Я была третьим ребенком и второй девочкой. Мои брат и сестра родились здоровыми, и к тому моменту было не столь значительно, что я проклята. Меня решили оставить. Охренеть, перебил ее Тоби. Это ж в какое время вы были рождены? Еще до основания деревень Шиноби в пяти великих странах. На этом Тоби споткнулся на ближайшей выбоине, но смог устоять на ногах, лишь замедлившись на пару секунд. Моя слепота, поначалу, действительно была проклятием. Я с трудом могла поесть и попить, ориентироваться на слух, знаешь ли, нелегко. Позже я начала чувствовать. Я чувствовала все вокруг, живое и неживое, а с развитием в себе чакры, я смогла ориентироваться даже лучше зрячих. К сожалению, беда не приходит одна, и мое тело было слишком слабым. Чакры едва хватало на несколько низкоуровневых техник подряд. Когда я повзрослела, уже была основана деревня Водопада, скрытая под землей еще на руинах того древнего города. То, что ты видел, было воссоздано за 80 с лишним лет моего правления. Меня отказались обучать как шиноби, но использовали как сенсора, как живую сигнализацию, в полевых лагерях. Так я стала хоть немного полезной, но, спасая меня, мой брат погиб, а после его смерти, меня объявили царицей. Уже в то время Первой Великой Войны, где погиб мой брат, я безошибочно отделяла мертвых от живых. Спустя 40 лет, ученые нашли причину моей необычной сенсорики, когда я уже сменила первое тело на сосуд из камня и стали. Мой мозг был серьезно изменен по сравнению с обычным. В нем было необычно много чакры, и он мог накапливать природную чакру. Однако даже научившись менять тела на более молодые и почти идеально здоровые, я переносила с собой и проклятие. Моя чакра меняла мозг и тело на максимально близкое к тому, что было у меня изначально. В результате я так и осталась слепой и сверхчувствительной. «Знаешь, чем отличается любой клон от живого человека?» — спросила в конце Аюн. «Нет», — с дрожью в голосе, даже в мыслях, произносил Тоби, осознавая, чем являлась девушка, которую он нес на спине. «Любой живой человек может восстанавливать чакру из жизненной силы. Сильный сенсор в упор сможет почувствовать этот процесс. Такая вот хитрость для распознания любых клонов. Правда, даже у очень сильного сенсора требует концентрации на конкретном человеке. Клоны только тратят и получают подпитку извне. Вот так просто. Так просто, что аж плакать хочется. И я абсолютно уверена, что перед нами клон. Не может быть. Он ведь больше суток уже с нами. Он ест, пьет, сам может создавать множество клонов и использует огромное количество чакры. Хочешь сказать, что его оригинал тоже где-то рядом, но мы его не видим?» — уточнил Тоби. «Рядом с нами изначально не было живого человека. Его оригинал сейчас настолько далеко, что даже я его не чувствую. И еще, этот парень силен как сенсор. Я едва могу закрыть наш с тобой разговор от него. Он настолько силен, что, наверное, равен в этом Орочимару. Учитывая, что, пытаясь сканировать глубже, я нарываюсь на сильнейший блок, возможно, он даже сильнее. Бред какой-то. Силен настолько, что... Но клон ведь не может долго поддерживаться без присутствия рядом оригинала. Время, которое может существовать клон, один из основных показателей мастерства и контроля техники тем, кто ее использует. Разве существует в мире подобный мастер клонирования? На этом Тоби вздрогнул, но тут же отогнал от себя эту мысль. Добежав до окраин деревни на горизонте, Орочимару и остальные обнаружили, что она была эвакуирована, о чем говорили навешанные на двери домов и амбаров замки, относительно прибранные улицы и следы еще вчера проводившихся здесь работ. Пройдя деревню, они направились в редкий, хвойный лес, сразу за которым была широкая река, почти в полкилометра, впадающая в огромное озеро, за которым начиналась прилегающая территория деревни Дождя. Обойдя озеро по противоположному берегу реки, Сделав большой крюк, Орочимару вывел всех на один из полигонов деревни Дождя, где он чувствовал присутствие человека, который был им нужен. На этом полигоне рабочие, под охраной военных, уже обустраивали позиции для обстрела противника, который, по логике вторжения, также должен был явиться, пройдя вдоль реки к этой стороне озера и либо пойти в обход, либо по самому озеру на деревню. На побережье, где уже были расставлены ловушки, их тут же остановили шиноби Дождя. Представившись, Орочимару запросил аудиенцию у лидера деревни, сообщив, что последнее его ожидает. Нас сопроводили за пару километров от побережья. Передвигаясь пешком, Аюн уже слезла со спины Тоби и шла в середине колонны. Шиноби Дождя привели их на просторную поляну, на небольшом возвышении, где, глядя на небо, затянутое облаками даже летом, низкорослый, широкоплечий и мускулистый мужчина, вышел к нам навстречу и прокричал приветствие на глазах, собравшихся за его спиной, вооруженных до зубов шиноби. «Ю, я получил твое послание, змей!» — кричал он в нашу сторону, когда мы только увидели его на горизонте и постепенно поднимались на холм. Заинтриговал. «Именно поэтому вас не атаковали еще на подходе к реке. Хех, другого я от тебя и не ожидал, Джерика», — ответил ему Орочимару. В ответ, раздетый по пояс, короткостриженный мужик, с перебинтованной почти по самое плечо, просто развернулся и отошел чуть назад, уступая нам дорогу. «Ха-ха», — засмеялся он, когда осмотрел наш отряд. «Мне кажется, я променял свою реальность на очень тупорылый сон. Вот уж не думал, что увижу лидеров травы и водопада в одной команде с тобой, Орочимару. Особенно, что ты приведешь их прямо ко мне на заклание. Мы здесь не для этого. Ты ведь до конца прочитал послание», — уточнил Орочимару. «Ага, но мне плевать. У нас 3 дня осталось, и мы уже засекли позиции противника на южной границе. Чертовы ублюдки, мне не нужна ваша помощь, чтобы отправить обратно в ад кучу покойников, а затем трахнуть трупы тех, кто решил, что использовать гнилую плоть в бою – отличная идея. Я так не считаю. Ты, как обычно, недооцениваешь противника. Помнишь все наши с тобой споры, ТЦ? Может, у тебя уже и план боя есть в разработке», – ответил Орочимару. «Хех, с тобой даже переговоры вести скучно, про драку я вообще молчу. Просто в драке со мной итог немного предсказуем. Именно это тебе никогда не нравилось, так, ТЦ? Короче, я здесь главный, и не могу просто позволить кучке иностранцев хозяйничать тут. Предлагаю честный и открытый вариант. Если кто из вас, кроме Орочимару, не побоится бросить мне вызов и победить, я уступлю право командовать всеми силами Дождя на период этих разборок». «Ну», — нахмурившись, глядел он на собравшихся. «Кто? Может, ты, Люций?» «Хех», — выдохнул лидер травы. «Все с тобой ясно», — махнул рукой Джерика. «Если это будешь ты, девочка, то, я думаю, что у меня есть для тебя отличный вариант». На этом Орочимару повернулся, глядя на парня в маске ворона. Примечание к части. Обсудить кампанию малых стран против культистов можно в отзывах. Хотя, кому оно надо? Глава 18. Мастер войны. Примечание к части. Всем приятного чтения. Побеждают не числом, а решимостью. Это одно из правил государя. С. Под шум поднявшегося ветра мы заняли позиции друг напротив друга примерно в 20 метрах. Для нас, техникой земли, даже создали небольшое углубление примерно в 3 метра и радиусом метров 30. На самом побережье, а также ближе к небольшому лесу и первой наблюдательной башне на грунтовой дороге, ведущей к укреплениям новой деревни Дождя на горизонте, собралось около нескольких сотен шиноби. Почти все, даже те, кто были заняты обустройством будущих боевых позиций на побережье, отвлеклись от дел и пришли понаблюдать за тем, что сейчас должно происходить. Из-за ветра пришлось слегка придерживать черный плащ, в котором я вышел на импровизированную арену перед раздетым по пояс с перебинтованной почти по самое плечо крепким и мускулистым мужиком возраста примерно моего отца с короткой стрижкой под площадку и темно-коричневыми волосами. И как только он собрался драться, за примерно полчаса приготовления к бою, я внимательно наблюдал за ним, и он ни разу даже пальцем перебинтованной руки не пошевелил. Выходя вперед, он даже улыбался, показательно разминая ноги и шею. «В кои-то веки Орочимару подкинул мне что-то интересное. Сомневаюсь, что ты сможешь одолеть меня, пацан, но, хоть скучно не будет наверняка, раз уж ты его ученик. Я надеюсь, вы не забыли о нашем договоре, уважаемый Джерика», — произнес я. «Поверьте, мне это не доставит никакого удовольствия, Но, если это единственный способ убедить вас сотрудничать, то, ТЦ, какой же ты, ладно, произнес он, прикрыв глаза, слушать всем внимательно, резко рявкнул он на всю округу, открыв глаза, этот бой проводится по моей воле и моему личному настоянию, если этот парнишка в птичьей маске сможет одолеть меня или заставить сдаться, то он примет командование над всеми нашими силами на время этой заварушки, всем понятно. Кричал он, оглядываясь и всматриваясь в лица своих шиноби, все еще носивших на разных частях тела металлические протекторы на повязках, как шиноби прежних времен. Пусть я и не видел их в наблюдавшей за нами толпе, но недалеко я чувствовал чакру Орочимару-сенсея и остальных. Тренировки сенсорики все же дали свои плоды. Также, если я сдохну в бою, продолжил он, тогда этот пацан станет новым главой дождя. По рядам пошли возгласы удивления и перешептывания. «Это всем понятно. Да-да, да, лорд Джерика, да», раздавалось от шиноби дождя с разных сторон. Такая постановка вопроса заставила меня округлить глаза под маской. «Так годится», пацан, ухмыльнувшись во все 32 ровных, белых и все еще целых зуба, произнес Джерика. «Вполне», ответил я, напрягая ноги и вставая в стойку. «Честно говоря, я не совсем понимал, как он собирается драться против до зубов вооруженного меня с голым торсом и без оружия, но, спустя несколько секунд я получил ответ на этот вопрос. Он резко исчез с поля зрения и появился в упор ко мне, нанеся удар левым кулаком с размаху, целясь мне в лицо. Я слегка опешил, даже не от силы удара, а от такой простой и бесхитростной атаки. Разумеется, я выставил блок двумя руками, но он все же сдвинул меня на полметра и удар я прочувствовал в костях. Силен падла, рукопашная так рукопашная. Я попытался выполнить круговую подсечку, но он ожидаемо подпрыгнул вверх и после неудачной подсечки, мне пришлось резко кувыркаться назад от удара ногой сверху. «Ну давай», — кричал он, продолжая атаковать, резко используя мгновенное перемещение и пытаясь задеть меня своими размашистыми вертухами и резкими выпадами ногами. «Давай, давай, давай», — продолжал он, используя также и подмену тени, чтобы резко зайти мне за спину и провести попытку атаки из слепой зоны. Благодаря столкновению наших тю, которые сейчас были активированы примерно в полсилы и были равны, я мог хорошо чувствовать его перемещение и моей скорости частичного мерцания вполне хватало на резкое уклонение от, казалось бы, даже очевидно пропущенного удара со стороны противника. Однако он мне напомнил старика Кибу. Резкие выпады ногами продолжались и замедляться он не планировал. Скорее наоборот наращивал скорость и темп. Несмотря на столь отчаянный стиль боя, на таких скоростях я не мог заметить слабого места. Точнее, оно было ярко выраженным. Но вот возможности для контратаки он мне не давал, постоянно смещаясь уже надоевшими резкими перемещениями в разные стороны и удерживая инициативу своими постоянными атаками. Так мы танцевали уже больше минуты, и я начал понимать, что делать ставку на выносливость – плохая идея. С первого взгляда, тактика выжидания и мой расчет на то, что противник все же прервет подобную бесконечную серию атак или замедлится и откроется для контратаки, будучи не в состоянии поддерживать тот же темп, была верной, но такое могло сработать с равным противником. Частичное мерцание пусть и потребляло меньше чакры, чем подобные рывки с выпадами ногами и скорее всего, даже мышцы получали меньше нагрузки, но вот последовательность действий, угол наклона при уклонении, стойка, длина от шага имели свойство повторяться, и опытный противник мог легко заметить закономерности. Частичное мерцание тела невозможно применять творчески. Если мышцы заранее не приспособить на тренировки под определенное движение с частичным мерцанием, то и выполнить ты его не сможешь. Ну или, не сможешь выполнить его несколько раз подряд уж точно, а это необходимо в лиственном вальсе. Танцы частичного мерцания – это строго заученные движения, и они имеют свою цикличность. Опытный противник, увидев такое 1-2 раза, легко сможет предугадать следующее движение в серии уклонения и пиздец. К сожалению, мой противник был куда старше меня, а значит безусловно опытный. Если я не могу изменить последовательность движений при уклонении, а противник еще и обладает достаточной выносливостью, то, значит темп следует изменить мне. Ускоряемся. Резкая смена темпа уклонения, концентрация чакры в ногах и вот уже я лечу назад на десяток метров, с почти мгновенным торможением собранным под ногами воздухом. Почувствовав полную остановку, Я резко использовал мгновенное перемещение, уже всем телом двигаясь за тенью противника и заходя ему в спину со стороны его правого плеча. Замахнувшись кулаком в момент, когда он остановился, я уже был готов пробить ему в голову в полную силу, глядя, как он едва успел чуть обернуться и мельком глянуть на меня с резко изменившимся лицом. В момент, когда мой кулак почти коснулся его виска, он просто исчез, заставив меня резко округлить глаза. Вот же скотина. Ждал контратаки в слабое место. Почувствовав присутствие позади, ступив ногами на землю, я обернулся со всей доступной мне после мгновенного перемещения скоростью. Понимая, что может произойти, чакру в области груди я сконцентрировал инстинктивно и, едва обернувшись, я получил резкий удар ногой в грудь с частичным мерцанием, отправивший меня в полет до края импровизированной арены и с грохотом вбивший в стенку. И это все, с долей разочарования в голосе донеслось до меня со стороны Джерика. Его дыхание не сбилось, даже намека на одышку после десятка рывков вокруг меня с махами ногами, и вот этого резкого смещения мне за спину не было. Выдохнув, я дернул плечами и без труда отлип от стенки, встав на ноги и показательно размяв спину, а также стряхнул с плаща и ног землю, демонстрируя, что никакого урона я от этой атаки не получил. «Чё?» – удивился он, глядя, как я спокойно и без намека на боль сделал несколько шагов ему навстречу. «Неужели тебе такой удар нипочем?» Тогда он быстро сложил несколько печатей и, упав на одно колено, ударил левой ладонью в землю, впиваясь в нее пятью пальцами. «Земля!» Пронзающие каменные пики. Предвидев подобное, я резко прыгнул вверх мгновенным перемещением и, оттолкнувшись от пропитанного чакрой ветра воздуха вокруг моих ног, я совершил двойной прыжок, вновь ускорив свою тушку мгновенным перемещением и достав на лету свою катану. В момент, когда я оказался четко над головой противника и уже был готов нанести удар сверху, мы встретились взглядами. Эта сволочь снова улыбалась, и я понял, что произойдет дальше. Прыгнув вверх, он на огромной скорости пробил мне коленом под дых в момент, когда я только замахнулся мечом. Далее последовал еще один удар, подбрасывающий мою тушку вверх и исчезнув подменой тени в воздухе, выполняя атаку, которую я лишь пару раз видел в исполнении Какаши-сенсея на бревне. Он оказался у меня за спиной. Неожиданно для него, я резко развернул свою тушку, взмахнув плащом, который снял с себя через голову, и метнул прямо в него, полетев вниз головой к земле и сложив пальцы свободной руки клинком. С полным поворотом корпуса, он повелся на мою технику подмены на плащ и нанес по нему удар в полную силу. С обратной стороны плаща закрепленные на нем 10 взрывных печатей зашипели и взорвались яркой вспышкой, отрывая ему ноги и разрывая его тушку на части. Тепловой и ударной волной задело и меня, слегка прибивая к земле, но, заранее сконцентрированная в нужных местах чакра придавала моей коже твердость земли, что и позволяло мне сводить урон почти на нет. Чуть пригнувшись и все же ощутив на затылке и шее давление, я, прикрывшись рукой, взглянул вверх на то, как куски джерика разлетаются по округе и на объемное дымное облако прямо над головой, и тут в голову ударило чувство опасности. Ну не мог он так просто подохнуть, это было очевидно, но, думаю, что если бы я не владел элементом земли, то сейчас вовсе не смог бы ощутить легкие колебания под ногами с отголосками его чакры. У меня едва-едва хватило реакции, чтобы резко отпрыгнуть в сторону, глядя, как его левая рука с кунеем попыталась пробить мне пах уколом из-под земли. Спустя секунду показалась и его башка с половиной корпуса. «Ха, а ты хорош, пацан, отличная реакция, есть мозги, скорость, отточенные движения», — продолжал он, выбираясь из-под земли и вставая на ноги. В тот же момент на землю упала его потрескавшаяся голова из камня, точнее, голова его клона из земли. «Клон земли», — уточнил я, глянув на башку. «Но когда? Ты бы не успел создать его в бою». «Когда?» — переспросил он, отряхивая штаны. «А почему ты не подумал, что я использовал клона постоянно? Слишком уж ты быстро и силен для клона. Ха, разве ты не в курсе свойств стихийных клонов? Типичная молодежь, игнорирующая теорию. Слушай сюда, деревенщина. Основное свойство клонов земли в том, что они сохраняют всю физическую силу оригинала». Поучал меня он и, черт возьми, был прав. Как-то я совсем забыл о свойствах стихийных клонов, все больше и больше практикуя теневое клонирование, считая его самым совершенным. А ведь даже самый сильный теневой клон сохраняет лишь до 60% физической силы и скорости оригинала. ТЦ. Цокнул я языком. «Впрочем, плевать на твои знания, ты силен, и я признаю это». Выходя вперед, он, неожиданно для меня, поднял правую руку, порезав кунаем часть бинтов и размотав остаток, выставил руку в сторону, позволяя им упасть на землю. Под бинтами оказался стальной роботизированный протез. Демонстративно пошевелив 5 пальцами, он легко согнул руку в локте, и от притока чакры на ней включилась подсветка. «С тобой, я могу, не боясь, воспользоваться вот этим». Модуль огня, взрывной удар. Согнув руку в локте, он прыгнул на меня атакой в лоб с мгновенным перемещением. Согнув руку в локте и замахнувшись, он будто подал топливо в свой протез, и из открывшегося сопла выстрелила реактивная струя. Да и сам его железный кулак неплохо так разогрело и обволокло языками пламени. Целясь прямо мне в голову размашистым боковым правой, он оказался почти в упор ко мне со всей своей чертовой скоростью, но мне уже тоже надоело зря тратить силы, а для разминки или тренировки черта уже была пересечена после того, как он открыл первые внутренние врата. Выставив блок, сгибая руку в локте, я прикрыл голову, сконцентрировав чакру земли уже в нескольких местах тела, а именно по всей левой руке, по самую грудь и во всей правой ноге, и принял всю силу его удара. Удар получился реально сильным, меня все же сдвинуло на метр и вбило в землю почти по самую стопу, образовав также неплохую вмятину под нами. От огненной вспышки при ударе пришлось зажмурить левый глаз, но его охреневшую рожу я мог видеть и одним правым глазом. «Чё?» – воскликнул он и едва успел уйти от резкого взмаха мечом из-за спины, пригнувшись частичным мерцанием. Отводя чакру земли от левой руки, я взял катану в обе, нанес вертикальный удар, от которого он прикрылся своим железным протезом и, схватив катану за клинок, подал от плеча высокое напряжение с намерением поразить меня током, но по клинку я уже подал чакру ветра, модуль молнии. Начал он и резко запнулся, подавая по руке видимые глазу громовые разряды, которые рассеивались, сталкиваясь с клинком, от лезвия которого исходила чакра ветра. Резко резанув вниз, я все же повредил его руку и попытался нанести колющий удар, от которого он сместился назад и в сторону мгновенным перемещением, все же пропустив незначительный порез в области левой груди. «Хорошо, пацан, ей-богу, ты хорош, я уже почти тебя боюсь, и еще нет». Напрягся я, замахиваясь катаной и отводя ее в правую сторону, накапливая в клинке чакру ветра. Время бояться еще не пришло. «Ветер, небесный удар!» — выкрикнул я, резко взмахнув мечом справа сверху, и направил сверхбыструю рассекающую волну прямо под Джерика, с лица которого не сходило удивленное выражение. Еще 5 минут назад он считал этот бой развлечением и наслаждался своим преимуществом, а теперь его в открытую подавляет пацан в 2 раза младше. «Как тебе такое, лорд дождя?» Вскинув руку протез вперед, он будто раскрыл свое предплечье, и из-под поднятых стальных заслонок выделялось большое количество чакры. Рассекающая волна столкнулась с его ладонью, и в течение секунды была подавлена, оставив лишь незначительную царапину на металлической ладони. Вспышка от столкновения него и моей чакры на мгновение перекрыла ему обзор, и в следующее мгновение на него в атаку уже бежали 4 парней в маске ворона с катанами. Взглянув на это, он вновь ударил ладонью в землю, впившись в поверхность уже 5 железными пальцами. Настоящий я вновь атаковал вертикальным ударом с воздуха 5-м номером, и когда он глянул наверх и ухмыльнулся, я понял, что он ожидал подобного, но было уже поздно. Он демонстративно ударил кунаем в локтевой сустав, отделив половину протеза от тела, и исчез мгновенным перемещением. Я тут же прервал атаку и, заставив воздух закружиться под моими ногами вихрем, я оттолкнулся от него, отлетая назад на скорости мгновенного перемещения. Моим теневым клонам повезло меньше. Протез взорвался, будто там все 20 бумажных печатей зарядило. Таким взрывом задело и меня, отбросив до самого края арены и едва вновь не вбило в стену. Затормозив, воткнув катану в землю и пропахав коленом по поверхности 2 метра, этот урон я уже прочувствовал, и когда поднялся на ноги, за моей спиной тут же оказался Джерика, прижав кунай в левой руке к моему горлу. «Ха, это тебе следует бояться». На этом я схватил его за кисть, еще плотнее прижав его кунай к своему горлу. В таком положении лезвие уже должно было вспороть мне горло, если бы кожа не стала каменной. И сконцентрировавшись, я прикрыл глаза и от стоп подал по коже чакру, изменяя ее природу на молнию. Накопив достаточно чакры в крупных каналах, я высвободил ее почти всем телом в виде электричества, пробежавшего по телу видимыми разрядами, но больше всего я подал в спину. Получилось что-то вроде небольшой молнии прямо из спины, отбросившей главу деревни дождя назад. Отлетев на 3 метра, он рухнул на спину, и я, с разворотом, сразу направил острие клинка к его горлу, встав с правой стороны, где у него больше не было руки. По его телу также пробегали разряды, вызывая судороги в мышцах, а на предплечье и на груди, где его коснулись разряды, красовались свежие ожоги. Открыв глаза со стоном боли, он осознал, что проиграл, и сжав в кулаке немного земли, что я сперва посчитал за намерение бросить ей в меня, он только ударил ей о землю и выкрикнул: «Черт, я сдаюсь». В вечерней суете военного лагеря, расположенного на окраине деревни Дождя, молодой парень расслабленно сидел на бревне в нескольких метрах от догорающего костра. За его спиной была разбита просторная палатка, а сам он допивал чай из своей чашки, смотря то на огонь, то на небо, пытаясь увидеть звезды там, где увидеть их было почти невозможно из-за постоянной облачной завесы над большей частью страны. «Вот ты где!» — раздалось у него за спиной, и сзади его обняла девушка с распущенными белыми волосами, с черной повязкой на глазах, с вышитым в области переносицы символом водопада. На это он почти никак не отреагировал. «Ваше Величество!» — обозначил он приветствие и допил остаток чая. Встав за его спиной на колени, Аюн продолжила: «Какой-то ты уж слишком официальный. Мы же будем в одном отряде, уже знаешь?» «Да, сенсей сообщил мне о своем решении включить меня в элитную ударную группу, которую возглавит лично», — ответил Тоби, не поворачивая к ней лицо, брови на котором, как и часть челки, были утеряны после боя с Джерикой и нескольких взрывов. «И почему ты тогда такой безрадостный?» — удивилась Аюн. «Твой план одобрили, ты в составе элитной группы и фактически встал на одну доску с главами деревень Шиноби. Ты доказал, что силен. Ты можешь стать еще сильнее, и если все дальше пойдет к объединению малых стран, то твое имя будет вписано в историю». «И че?» — чуть обернувшись и нахмурившись, мельком глянул на нее Тоби. «Хех, не понимаю я тебя», — выдохнула Аюн, прекращая обнимать его, и присела рядом. «Любой молодой парень в моей стране или здесь, или даже в твоей стране готов убить и быть убитым за подобную возможность проявить себя. Хех, только вот мне плевать», — отвернувшись, выдохнул он. «Может, ты расстроен тем, что Орочимару не оставил тебя на передовой, как ты хотел, т.ц. Или...» — она положила руку на его бедро и медленно провела рукой в сторону паха. «Возможно, тебе просто хочется расслабиться после такого боя». В этот момент он резко убрал ногу в сторону и с нахмурившимся лицом глянул на Аюн. «Прошу прощения, Ваше Величество, но я покинул правительственный квартал и вышел на окраины деревни, чтобы побыть одному. Не хочу оскорбить вас, но ваше поведение слегка неуместно, особенно с учетом того, что мы будем в одной команде». Улыбнулась Аюн. «Говорю же, странный ты для своего возраста. Да и с кем и как себя вести, решать только мне, иначе какой смысл быть монархом?» — произнесла она и, несколько секунд посидев молча, продолжила: «Может, ненадолго забудем о чинах, званиях и положении, побудем просто друзьями, или, как говорят у вас в Союзе, товарищами?» «Хех», — выдохнул Тоби. «От того, что вы это сказали, реальность не изменится, Ваше Величество. Вы не понимаете меня, а я не понимаю вас. Так о чем нам говорить, злюка ты, т.ц. А вы будто маленький ребенок. Что вообще кому-то вроде вас может быть нужно от кого-то вроде меня?» — выкрикнул Тоби, резко поднявшись на ноги. «А сам не понимаешь?» — с улыбкой повернув к нему лицо, произнесла Аюн. «Или уже успел забыть свой сон, Округлив глаза, произнес он, глядя, как она, в своем обтягивающем комбинезоне, поднялась на ноги и, протянув руки, коснулась ладонями его щек. «Ты так и не дал мне ответ тогда», — продолжил Аюн. «А я бы очень хотела узнать его». «Это неправда», — отшагнул он назад. «Это не может быть правдой. Вы — царевна целой страны, а ты, сын самого могущественного человека в мире. К тому же ты еще и внук человека, удостоившегося титула лорда в молодом возрасте и считавшегося едва ли не богом. По материнской линии ты потомок династии, правящей в деревне Песка почти от основания, и племянник действующего пятого Казекага, который тоже тот еще красавчик и не женат. Хех, если брать только по одной родословной, то ты даже более породистый, чем я или любой из действующих лордов. Глянь вон на Джерика. Этот вообще главой крупной банды был после окончания четвертой войны, а сейчас правит независимой страной и скрытой деревней. Правит не он, а избранный совет. Он лишь командующий войском». «Ха!» — раздалось от Аюн. «Знаешь ли ты, мальчик, кто такой император?» «О чем вы?» «Император — это человек, наделенный империумом, высшей военной властью в стране. Плевать на бесконечных советников, купцов и других, кто получил долю власти от кого-то. Полученное от других не представляет ценности. Я правитель лишь потому, что только в моих силах удержать страну от распада и хаоса, а также указать верный путь, который не виден другим. Мои подчиненные знают это. Те, кто не знают, чувствуют на уровне инстинктов, что произойдет, если меня не станет. Поэтому меня оберегают, моим капризам потакают, а мои приказы выполняют. Но от меня лично ничего не зависит. Произнес он и вновь присел на бревно, взъерошив свои черные волосы с золотым пятном и видимыми блондинистыми корнями на макушке. «Я – обычный шиноби. Я недостоин почести и прочего. Мое место в тени. Так должно быть. Обычный шиноби», – удивилась Аюн, вновь присев рядом. «Ты – хех. И как ты только убедил себя в этом? Прочитай мои мысли. Хотя, ты и так уже все видела. Поверь, не все. Даже у меня есть принципы, и я не стала бы лезть слишком глубоко, потому что это могло свести тебя с ума или убить, а я совсем этого не хочу. И на том спасибо, ваше величество. Пусть мы и не друзья, а что нам мешает быть ими?» — спросила Аюн и, аккуратно взяв его рукой за подбородок, повернула лицом к себе. «Дружба начинается с доверия. Ты можешь довериться мне. Расскажи сам, что тебя беспокоит. Кроме того, что завтра-послезавтра нам предстоит отбивать атаку армии мертвецов по разработанному мной плану. В любом случае погибнет множество людей, хороших людей, защитников своих семей и друзей. Все еще не ясно, кто и с какими целями творит такое, и самое страшное в том, что именно мы сейчас вынуждены защищаться, а враг...» — Тоби махнул рукой. «Тем временем в моем доме происходит черт знает что, а я застрял здесь. Помножь это на мое гипертрофированное чувство ответственности, может, поймешь, каково мне и почему мне не до развлечений. Только это...» — улыбнулась Аюн. «Я чувствую нотку сомнения. Почему-то ты не уверен, что способен справиться со всем, даже если бы был сейчас там, где хочешь быть. Почему остаешься здесь, с Рачимару и всеми нами? Почему убедил себя в том, что твое место в тени?» — «Хех», — опустил он голову, смотря в костер. «Я был уверен, что мне все по плечу. Я думал, что, если постараюсь, смогу достичь всего или тут же исправить любую ошибку. Я был уверен, что уж точно смогу при необходимости сделать все правильно. Но все оказалось не так просто. И что же случилось? Впервые у меня появился враг, не соперник, враг, достойный враг. И я проиграл. Я ничего не смог ему противопоставить. Ни в бою, ни в хитрости, ни даже той, кого, даже своей девушке я не смог бы дать то, что может он. Как воин и как мужчина я полностью проиграл, и теперь мое место здесь. Я совсем не похож на своего отца. Я всегда думал, что если, как он, приложу все силы, то мне все будет по плечу, но этого недостаточно. Всего этого, черт подери, недостаточно», — выкрикнул он, ударив по бревну. «Из-за моей слабости та, кто доверилась мне, потеряла свой глаз. Я решил, что будет правильно отдать ей свой. Я решил принять всю ответственность на себя, но появился отец и легко все исправил. И все как будто так и должно быть. Как будто ничего не было, только мой голубой глаз в ее правой глазнице теперь будет мне и ей напоминанием об этом случае», — произносил он, активно жестикулируя. Аюн шумно вдохнула и выдохнула.